Глава 9. Убедившись, что речь идет пока что не о путче и не о его свержении, а всего лишь о введении в стране чрезвычайного положения, Русаков явно приободрился. Хотел бы он знать, кто именно сколотил эту компанию и направил сюда, а главное, зачем? Разве он как президент в принципе не является сторонником введения чрезвычайного положения? Об этом прекрасно знает Лукашов, как знают и шеф госбезопасности Корягин, и вице-президент Ненашев, ну и, понятное дело, министр обороны Карелин. Тогда какого черта? Впрочем, всему свое время. «Вы, очевидно, не понимаете всей сложности ситуации, Владимир Андреевич», — вновь заговорил Веженов. «Когда еще будет созван этот самый Верховный Совет, и что на нем решат?» Тем более, что депутаты от некоторых союзных республик попросту откажутся принимать участие на его работе. «Прибалты, например, кавказцы», — процедил Цыханов. «Зато это будет в рамках, так сказать, Конституции, а главное, на Верховном Совете мы сможем выслушать мнение тех товарищей, которые все же прибудут из большинства союзных республик. А вы же понимаете, как это важно сейчас, когда процесс демократизации всех институтов власти сверху донизу уже пошел. Ведь пошел же процесс, это уже очевидно для всех, в том числе и для противников перестройки, и даже для наших зарубежных товарищей. Процесс этот, конечно же, сложный, потому что этим путем мы идем первые». Генсек-президент все говорил и говорил. Казалось, он давно потерял ощущение реальности происходящего и закатил одну из тех наверженных речей, от которых многих его соратников, не говоря уже о простом народе, просто так и мутило. С трудом выслушав весь этот партноменклатурно-интеллигентский бред, главком, рослый, медведеподобный генерал, с головой, давно слившийся прямо с гороподобным, лишенным всякой армейской выправки туловищем, почти прорычал, словно пытался унять неуемную зубную боль. Он уже вдоволь наслушался подобного суесловия, и всякое выступление этого из Кремля на публике или по телевидению вызывало в нем какие-то почти неосознанные приступы ярости, при которых генерал армии за себя попросту не ручался. «Но ведь мы же упускаем время!» Вновь принялся за свои уговоры секретарь ЦК. «Он же отпетый идеолог», как с удовольствием называл про себя главного идеолога партии Банников, столь же презренного в его глазах, как и сам генсек-президент, при том, что страна и так уже расколота. И все же надо принять к сведению, что многие недостатки мы учли во время работы над проектом нового союзного договора, нервно отреагировал президент. Так что в общем и целом процесс уже пошел. Да ни хрена он не пошел, пробубнил себе под нос Банников, едва сдерживаясь от того, чтобы убрать со своих глаз отпетого идеолога и повести переговоры самому, просто и по-армейски жестко. «Нельзя не учитывать, что кое-где партию уже травят, а партийные организации нагло изгоняют из предприятий и учреждений», продолжал тем временем плакаться в жилетку генсеку отпетый идеолог. «Прибалты, те вообще до того обнаглели, что вообще по существу откололись, и с каждым днем перспектива загнать их обратно в союз становится все более призрачной. Остальные республики тоже одна за другой объявляют суверенитет. Киев, вон уже спит и видит себя столицей возрожденной Киевской Руси. Да все это, товарищ Веженов, членам Политбюро давно известно. Действительно, имел место парад суверенитетов. Это факт. Однако же пик кризиса, связанного с проявлениями национализма, уже прошли», старался Русаков угомонить цыковского идеолога. «Надо же смотреть на эти явления, так сказать, диалектически, помня, что все-таки в общем и целом...» «Что это мы прошли? Что прошли?» — неожиданно вклинился в их словоблудие генерал армии. «Ничего мы пока еще не прошли. Очевидно, вас неверно информируют ваши помощники и советники. Наше общее мнение таково, что сейчас, находясь здесь, в Крыму, мы только зря тратим время, потому что всем уже ясно, мы доиграемся до того, что своим парадом суверенитетов окончательно погубим державу. Что еще должно произойти, чтобы мы решились ввести чрезвычайное положение и принять те единственные меры, которые еще способны спасти и страну, и партию?» Банников сорвался со своего кресла и нервно, кряхтя, словно затравленный зверь, оглядываясь, прошелся по кабинету. Достаточно было взглянуть на выражение его лица, чтобы понять, что в эти минуты он ненавидит обоих ЦКшников, этих гражданских болтунов и чистоплюев. Тут, знаете ли, вальяжно откинулся в кресле президент, самим поведением своим пытаясь сбить накал страстей, не нужно торопиться с выводами. «В принципе, я не возражаю против введения чрезвычайного положения, но из этого не следует, что вводить его нужно немедленно. Анализ ситуации показывает, что в общем и целом процесс сползания удалось остановить. Во всех республиканских парторганизациях уже идет обсуждение проекта нового союзного договора, на основании которого затем будет принята и новая союзная конституция. Если мы с вами, товарищи, сейчас погорячимся, то взорвем весь этот процесс не только сверху, но и, так сказать, изнутри. А значит, поставим под сомнение саму идею нового союзного договора. А нужен ли нам сейчас новый союзный договор? Ко времени ли возиться с новым договором, когда нужно срочно спасать страну?» Вдруг гипотетически воскликнул Вежинов, словно бы не понимал стержневой идеи президента. «Сами мероприятия по обсуждению нового союзного договора уже позволяют выиграть время и перегруппировать силы, то есть уже направлены на сохранение союза». «Стоп! Уезжая на встречу с представителями Большой Семерки, ты заявил, что готов уступить пост генсека», напомнил себе Русаков, просверливая взглядом собеседника. «И помнишь, как заблестели тогда глаза у отпетого идеолога, давно уверовавшего в то, что уже настало его время? Не Иващенко, являвшегося теперь первым заместителем генсека, а именно его. Так вот, направляясь сюда с группой товарищей, Вежинов просчитал: тот, кто добьется введения чрезвычайки, а следовательно предстанет перед партией в тоге спасителя страны, тот и получит право занять освобождающееся кресло партийного лидера, чтобы затем всеми правдами и неправдами освободить для себя еще одно, на сей раз президентское кресло, для себя и, конечно же, навечно. Так что один из претендентов, вот он, этот несостоявшийся идеолог, считавший себя учеником и ставленником своего незабвенного предшественника Суслова. Теперь уже Вежинов стал предаваться ораторскому соблазну. Он тоже говорил и говорил, что Москва наводнена незаконными вооруженными формированиями, что глава суверенной России вступил в сговор с главами Украины, Белоруссии и Казахстана, а значит, расчленение Советского Союза – вопрос всего лишь ближайших 7 дней. Именно 7, с библейкой неотвратимостью подтвердил его прогноз Русаков. Рассусоливание этого воистину отпетого идеолога уже даже не забавляли президента, а попросту раздражали. «Так чего вы все-таки добиваетесь?» — вновь прервал он Вежинова. Причем сделал это, что называется, на духовно-эмоциональном взлете, только конкретно по существу вопроса, помня при этом, что любые ваши антиконституционные действия чреваты. Вы же понимаете, что за всем этим стоит целая страна, и что за нашими действиями наблюдает все мировое сообщество. За всем этим стоять уже нечему, — вновь нахраписто вклинился в их разговор главком сухопутных войск. Потому что из самой страны той нашей, вождями завещанной, уже давно не существует. Громыхал он своим неприятно, словно кусок жести на осеннем ветру вибрирующим голосом. Но он-то с какой стати здесь? Еще раз меланхолично изумился Русаков, постаравшись не придавать его словам абсолютно никакого значения. Просто-таки в упор не замечать. Неужели не понимает, что само присутствие в этой группе сразу трех генералов, да еще такого ранга, уже дает право всем вражеским голосам утверждать, что речь идет о государственном перевороте, а конкретнее о захвате власти военно-кагабистской хунтой? И вообще, с каких это пор главком начал являться к верховному главнокомандующему без вызова и доклада? Вот с этим действительно еще надо как следует разобраться. «Я уже сказал», — опять заговорил Веженов, «что, оценивая создавшуюся ситуацию, вы, как президент, обязаны сегодня же объявить в стране чрезвычайное положение, поручить силовым структурам и партийным органам навести порядок и таким образом полностью взять ситуацию под контроль. Причем под контроль следует брать всю территорию Союза», — жестянно прогромыхал генерал Банников, — «и давить каждого, кто попробует провозглашать какие-то там суверенитеты и независимости». А ведь Игорь Семенович Веженов, как и главком Банников, правы, деликатно подступался к полемике начальник президентского аппарата Дробин. «У нас, Владимир Андреевич, просто нет иного выхода. В Москве постепенно накапливаются боевики из бывших афганцев. Многие радикалы и националы поприбывали из республик и сейчас кучкуются под прикрытием всевозможных легальных организаций суверенных российских федералов. Можете считать, что Верховный Совет уже дал вам полномочия для введения чрезвычайного положения». «С Лукашовым вопрос согласован», — поддержал его напор Веженов. «Но Лукашов — это еще не Верховный Совет», — резко возразил президент. Он явственно почувствовал, что тональность разговора повышается, убедившись при этом, что группа товарищей прибыла сюда вовсе не за советом, как он ожидал, а за тем, чтобы выставить его перед прессой, перед всем сообществом, в роли диктатора и тирана, решившегося потопить в народной крови неокрепшую российскую демократию. Веженов и Дробин посмотрели на генсека, как на случайно забредшего сюда городского сумасшедшего. «Кто там будет потом выяснять?» — прочитывалось в их взглядах. «Кто посмеет и с какой стати мы им это позволим? Решение будет принято немедленно, как только мы вернемся в Москву. Кто, в конце концов, президент страны и кто генеральный секретарь партии?» — взорвался Дробин. И Русаков поразился, как же бестактно и почти нагло повел себя в этой ситуации довереннейший из его подручных, руководитель аппарата. Вот когда по-настоящему вскрывается подноготное подобных тихих исполнительных чиновников. «Сейчас все зависит от вас, только от вас, ибо только вы способны остановить страну у края пропасти». Вместо ответа генсек-президент неожиданно задержал свой взгляд на полковнике Бурове. Тот не выдержал взгляда хозяина и медленно поднялся со своего крайнего приставного стула. Президент все еще не знал, почему начальник охраны резиденции вклинился в группу товарищей, но интуитивно почувствовал. Буров единственный, на кого он, как президент и просто как человек, загнанный в угол сворой заговорщиков, все еще может положиться. В любом случае моральной поддержки он пытался искать сейчас именно в полковнике, как в единственном слабом звене группы. «Вам не кажется, товарищи, что мы опять зря теряем время?» — полез в свою кожаную папочку Игорь Веженов. «Вот текст постановления о введении на всей территории СССР чрезвычайного положения». Подал он синевато-прозрачный листик финской бумаги, и Русаков с удивлением увидел, что это бланк его президентской канцелярии. «Все, что от вас, Владимир Андреевич, требуется, так это подпись. Остальное мы берем на себя». «Кто это берет на себя?» — язвительно поинтересовался генсек-президент, чувствуя, как бумага в его пальцах импульсивно вздрагивает. «Те, кто способен в эти дни взять на себя ответственность за судьбу страны, за всевозможные в данной ситуации политические и военные эксцессы».